В отличие от города, за стенами плотно покрытого зарослями, поселок находился на продуваемой ветрами степи. С одной стороны, отсутствие естественных ограждений не позволяло незаметно подкрасться к нему. Учитывая опасную близость города, кишащего зомби, это очевидный плюс. С другой, ты и сам был все время на виду. Невозможно было погулять где-то в одиночестве, чтобы спокойно поразмышлять. Поэтому, чтобы меня не дергали, я большую часть времени проводил в одиночестве у себя в палатке, осваивая свои новые пси-способности. Сначала возникло возмущение пси на границе моего восприятия. Потом уловил шаги, сопровождаемые знакомым ударом посоха. Более того, я даже почувствовал, как полы кафтана касаются поверхности земли, усыпанной угольными звездочками. Но решил не подавать вида. Пусть архимаг думает, что я пока безрезультатно работаю в поте лица. Да и вообще не стоит слишком сильно хвастаться своими умениями. Поэтому изобразил искреннее удивление, когда Ревар с глухим стуком заглянул в шатер. «Алекс, ты тут?» «Приветствую!» Морщинистое лицо старика скукожилось в улыбке. Глаза лучезарно светились. Он словно помолодел. «Добрый день, Ревар! Как вы?» Я устремился к нему навстречу. «Выходи, посидим, расскажу». Пригласительным жестом он придержал ткань, завешивающую вход в палатку. Я потянулся и вышел за ним на улицу. Архимаг тут же раскурил свою трубку и задымил, разгоняя вокруг свою токсичную пелену. В очередной раз, подумав, как оно меня утомило, это пассивное курение, оценил розу ветров и чуть отодвинулся в нужном направлении от Ревара. Пока архимаги в течение суток сражались в словесных баталиях о будущности своей планеты, а затем неспешным караваном возвращались в лагерь, я успел немного исследовать складской комплекс, оставшийся от Западного Альянса, который располагался в этом поселке. Стоит признать, что ребята из экспедиционного корпуса, построившие эту базу, педантичностью не отличались. Поэтому на складе у них был настоящий бедлам. Находки мародеров из заброшенного города, геологические пробы, собранные с окрестных мест, просто разнообразные запчасти, которые либо вышли из строя и ожидали своей участи, либо были припрятаны на черный день кем-то очень находчивым. Все это было бессистемно свалено в кучи, распихано по всевозможным ящикам и контейнерам, которые громоздились один на другом по углам, возвышаясь гигантскими пирамидами. В большом количестве мне удалось обнаружить там запасы заинтересовавших кланы так называемых артефактов. В основном это были различной степени сохранности бытовые устройства, добытые аборигенами в городе. Я, дабы удовлетворить свое любопытство, немного порылся в контейнерах, изучая находки и заставляя ПЭМ оттаскивать наиболее интересные из них на большой роботизированный ремонтный комплекс, который представлял из себя верстак, занимающий всю правую сторону ангара. Роясь в упакованных и готовых к отправке девайсах разных форм и размеров, заметил, что у многих были видны следы переделок и даже установлены гнезда-адаптеры под стандартный, общепринятый в Содружестве, разъем энергоячейки. Их я откладывал чаще, надеясь найти среди них действующие. К сожалению, определить назначение предметов получалось далеко не всегда. От Алисы помощи в этом вопросе не было, поэтому я не парился, просто строя идиотские предположения. Одну машинку я идентифицировал как пюризатор. Стакан с лезвиями по всей окружности напоминал наш миксер, только ощетинившийся внутрь. А еще попалась очень интересная штука, напоминающая термос с закручивающейся сверху мощной помпой, видимо, для создания глубокой вакуумной среды. Что я про нее подумал, промолчу, но откладывать не стал. Разной степени целостности бытовые и технические дроиды, остатки нестандартной медкапсулы со значительными повреждениями. Но больше всего меня привлекла пара устройств в которых я опознал поврежденные браскомы и лежащие в отдельном боксе образцы ручного оружия. К сожалению, все найденное хозяйство находилось в нерабочем состоянии. Видимо, функционирующие девайсы сразу отправляли в другие места для более тщательного изучения. Основной интерес колонистов вызывали электронные компоненты этих устройств. Они имели повышенный класс защиты от окружающего энергетического фона. В аппаратах, изготовленных на предприятиях Содружества, с этим были проблемы даже у военной техники. На планете резко снижался ресурс устройств. Чем глубже я зарывался в склад, тем больше встречалось откровенной рухляди. Некоторые аппараты были раскручены до состояния фарша. Но когда я уже думал сворачивать свою игру в поиске сокровищ, под руку подвернулась спрятанная глубоко в куче серая коробка. Протерев ее от пыли, попытался открыть. Плотный материал не поддавался. Пришлось подковырнуть ножом. Радостно вскрикнул, напугав Пэм, когда внутри нее оказались спрятаны два бокса с базами данных Содружества. Не раздумывая, сразу же их приватизировал. Остальные находки производства Содружества были уже совсем не такими интересными. Покончив со слегка разочаровавшим меня разграблением склада, я прошел в административный модуль, собираясь продолжить поиски в кабинете местного босса. Открыв дверь, в которой, тут же получил зловонный удар. Похоже, он тут в штаны наложил при захвате. Активировав встроенные в бронескаф фильтры, я аккуратно вошел, стараясь смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в ароматную мину. Безрезультатно, осмотрев большой кабинет в поисках сейфа, подошел к большому столу, полагая, что, возможно, тайник был встроен в него. «Ты где шляешься? Где мой корм, зараза?» По слогам у меня в голове прозвучал недовольный голос. «Что за нафиг?» – вслух возмутился я. «Ты где? Покажись! Глядишь и покормлю!» – предложил я незнакомцу, дернув скрепление скафа игольник. Пэм не среагировала на голос, но, увидев мои действия, тут же перехватила поудобнее свой импульсник, шагнув вперед, пытаясь прикрыть меня и оттеснить из кабинета. В коридоре послышалось цоканье от приближающейся пары штурмовых дронов, незамедлительно вызванных ею. «Спокойно, не стрелять!» – попытался я разрядить ситуацию. Агрессии незнакомец не проявлял. А учитывая, что по докладу Роя база была полностью зачищена от персонала, мне было интересно, что за индивид смог избежать депортации. «Где еда? Не тупи! Или решили голодом морить, сатрапы? Что я вам сделал?» – вновь прозвучал возмущенный голос. На этот раз я опять обратил внимание на странные интонации в голосе. «Да где ты, блин?» – разозлился я в свою очередь, в попытке отыскать собеседника, заглядывая под стол. «Давай, вылазь! Обещаю накормить!» «Издеваешься? Не могу я вылезти!» – озадачил меня призрачный собеседник. Я глянул на ничего не понимающую Пэм и просунувшегося в кабинет боевого дрона, рыщущего стволами в поисках опасности и готового все тут разнести. «Так, хватит тупить!» Я закрыл глаза и выпустил в окружающее пространство пси. Тут же, обнаружив слева, ярко светящийся источник наших проблем. Вот черт! Нужно чаще использовать способность, чтобы избегать в дальнейшем такие ситуации. А лучше больше тренироваться и научиться постоянно использовать умение сканировать пространство. Пока я отдавал предпочтение тренировке невидимости, с ней проще. Сосредоточился, запустил, а поддержать потом совсем несложно. Уже получалось сливаться с окружающим пейзажем на автомате. Подойдя к фонящему пятну, я сдернул балдахин с высокой напольной стойки, под которым оказалась артефактная клетка, прутья которой покрывала мелкая вязь рун. В ней сидел зверек, напоминающий отъевшегося пушистого сиреневого бурундука акселерата, так как был минимум раза в два крупнее привычной для меня сибирской 150-граммовой особи. Животинка тут же забрался по замысловатой внутренней конструкции наверх и, остановившись на уровне моих глаз, вытянул лапки вперед. «Давай еду, давай! Чего пялишься?» – поторопил он меня. «Ты разговаривать умеешь?» Только и нашелся я, что сказать. «Ага, и еще умею есть, могу показать. Только еды, еды дай!» Как ни в чем не бывало, сообщило это милое создание. Бедняга по моей вине потерял хозяина и, видимо, больше двух суток голодал. Глянув вниз, понял, что и запах исходил от его неубранной клетки. «Ты в курсе, где находится твоя еда?» – решил я узнать у умного грызуна. «Да, да, в лесу, там еда!» – озадачил меня он, в полном серьезе махнув своей лапкой в сторону двери. «Ага, сейчас метнусь и принесу. Ты подожди пока тут, подыши поглубже!» – решил я немного осадить начавшего наглеть питомца. «Я сам! Дай сам!» – попросил он, внимательно посмотрев на меня. «Давай, но учти, там нет леса!» – сказал я, ножом пытаясь вскрыть дверцу клетки. Но меня прервала Пэм, все это время беззвучно стоявшая в стороне. «Это не простой зверь, он измененный. Выпускать его на волю может быть опасно!» – предупредила она меня. «Нет, нет, нет! Я ем орехи, таких, как вы, не ем!» – заверило меня существо, нетерпеливо перебирая лапками. «Смотри, она!» – я кивнул на Пэм. «И вон та бандура будут держать тебя на мушке. Не делай резких движений, когда я открою клетку. Договорились?» – решил я перестраховаться. Хотя сильно сомневался, что такой малыш реально сможет нам навредить. «Да, да, открывай давай!» Стал в нетерпении он прыгать по клетке. Я уже собирался забивать нож между прутьев, как шагнувшая Пэм сняла со стены напротив висевший на крючке короткий изогнутый ключик и сказала, чтобы я отошел подальше. Она сама откроет. Я не стал спорить, и как только бурундук стрелой рванул наружу из клетки, полез разбираться со столом начальника, как и собирался ранее. Пошарив в ящиках и вызвав технодроида для вскрытия компактного огнеупорного сейфа, обнаруженного в одной из тумб, я откинулся на спинку кресла и с удивлением заметил, как бурундук медленно вернулся и, озираясь, полез в шкаф, который стоял рядом с клеткой. Он ловко открыл дверцу и заглянул внутрь. «А как же лес? Чего вернулся?» Потягиваясь на скрипнувшем кресле, поинтересовался я. «Какой лес?» Высунув удивленную мордочку, поинтересовался беглец. «Ну, ты помчался в лес за обедом», напомнил я. «А, лес!» Как будто вспомнил свои слова зверек, он нырнул вглубь шкафа, пошуршал чем-то и, вернувшись через секунду с орешком в лапках, молча, с невозмутимым видом, сточил его, после чего сообщил. «Так нет леса!» и обратно скрылся в чреве шкафчика. Дрон закончил вскрытие сейфа, и я, прервав занимательный разговор, полез выгребать все, что находилось в нем. В основном это были мешочки с золотыми монетами разной чеканки. Тут же записал их в свою собственность. Под ними обнаружились офицерский игольник с парой запасных обоим, несколько обезличенных банковских чипов. Зачем они были нужны тут, не совсем понятно. Найденный планшет отложил, предположив, что он использовался как локальное хранилище черной бухгалтерии. Не зря же его в сейф засунули. Последняя находка – яркая коробка с дутой бутылкой, наполненной темно-шоколадной жидкостью, напоминающей что-то крепленное. Так как она располагалась не с другими бутылками в небольшом баре, встроенном в шкаф, столь полюбившейся бурундуку, а отдельно в сейфе, решил, что стоит прихватить ее с собой. Больше ничего ценного, на мой взгляд, там не было. Напоследок, еще раз оглядев кабинет, понял, что сил, времени, да и желания на дальнейшее инспектирование у меня не осталось. Все равно все за меня это сделают. Соберут, опишут, там и посмотрим на результаты. А пока, загрузив все в подкатившийся грузовой дрон, я встал и пошел на улицу, решив, что раз имущество я более-менее осмотрел, то нужно найти прибывшего на базу Синта, который должен потихоньку перенять все дела. Тем временем Рой трудился в поте лица, наводя порядок на захваченных клановых базах альянсов. Я здраво рассудил, что устраивать по ним турне в ближайшее время и лично налаживать работу полученной инфраструктуры мне пока компетенции не хватает, и с радостью делегировал все Альранду. Сотни дроидов, возглавляемые синтами, прибывали на планету, принимая дела на захваченных объектах. Им предстояло заменить на этом посту колонистов, где-то полностью свернуть деятельность, где-то наладить дела с местными. Пообщавшись с прибывшими на базу хмурым синтом Паркрином, который пытался оживить кем-то варварски раскуроченный искин базы, решил немного ему помочь. Начал с наиболее насущных проблем – бесперебойность работы технической станции. Помню о беседе с парнишкой-водителем гравиплатформы о возникших трудностях местных перевозчиков, организовал им доступ к станциям зарядки, отрядив для этой цели пару местных уже взломанных технодроидов. Тут же обнаружилась еще одна загвоздка – курс местной валюты к деньгам Содружества. У местного населения кредиты не в ходу. С местными тугриками и их курсами сам черт ногу сломит. Заниматься натуральным обменом было некому. Хоть на хвосты переходи. Но тут о них не слышали. В итоге, посоветовавшись сам с собой, а точнее с Алисой, попросил свой ИИ связаться с Роем. Получив весь расклад от эскина интендантской службы, который уже правил экономической аналитикой, захваченной у альянсов бухгалтерии, сравнив финансовые данные за последние 6 месяцев, и вывел универсальный стандарт оплаты. Если перевести в знакомые мне голдены королевство Алонга, получилось, что абонемент на месяц заправки и технического обслуживания будет обходиться в 2 голдена. Скинув Паркрину отчет с результатами своей деятельности и вручив найденный планшет, я поспешил в лагерь, когда мне на плечо шмыгнул Пушистик. «Еду не забудь!» – буднично сообщил он мне. «С чего бы это? Я даже не знаю, кто ты такой!» – изобразил я возмущение. «Я Вудди. Теперь знаешь. Не забудь еду!» Он перепрыгнул на другое плечо и, свернувшись калачиком, заснул.